Не похоже, чтобы совсем уж малахольный. Очко не спеша двинулся к Скорику. Ну-ка, дворянин Иерусалимский, поговори со мной, а я послушаю. Сенька от него бешеного шарахнулся. Валет на это засмеялся. Куда так проворно? Жидовка молодая. И в самом деле некуда. Через каких-нибудь 3 шага Скорик уперся спиной в стенку. Очко вынул фонарь, посветил ему в лицо и вдруг засмеялся. А власы-то, похоже, поддельные. И дерг у Сеньки с головы парик, рыжие патлы вместе с ермолкой на сторону сползли. «Князь, погляди-ка, кто тут у нас! О, сколько нам открытий чудных!» «Алярва!» — взвыл князь. «Так это ты со своим сопливым полюбовником все устроила! Ну, Скорик, глистеныш, конец тебе!» «Вот теперь в самый раз будет», — сообразил Сенька. «Если дальше жарить, одни головешки от него останутся». «Не убивайте!» — закричал он, что было мочь. «Без меня вам клад не найти!» Валет повис на плечах у князя. «Постой, успеется!» Но вместо князя на бедного Сеньку налетел упырь. «Так ты ряженый!» И шмяк кулаком в ухо. Хорошо, что сбившийся парик смягчил, а то бы дух вон. Но все же Скорика швырнуло в сторону. Прежде чем дальше бить станут, он показал на ближнюю груду. «Да вон же оно, серебро, глядите!» Доильщик посмотрел, куда указывал палец. Взял один прут, повертел в руках. Тут и Очко подошел. Тоже подобрал палку, поскреб ножом. Сверкнуло белым, матовым, и упырь охнул. «Серебро! Сука, буду серебро!» Тоже вынул перо, попробовал один прут, другой, третий. «Да тут пуды!» Князь и Очко, позабыв о Сеньке, тоже загрохотали металлом. Скорик по стеночке подобрался поближе к смерти. Шепнул: «Дуем, дуем отсюда!» Она тоже шепотом: «Нельзя!» «Ты что? Они сейчас очухаются и кончат меня!» А смерть ни в какую Эраст Петрович не велел. «Бросить, что ли, ее здесь, раз она такая упрямая?» — заколебался Сенька. «Может, и бросил бы, хотя, конечно, навряд ли. Но тут, легок на помине, появился господин Неймлис. Видно, крались через горловину на цыпочках, потому что шагов слышно не было. Просто один за другим в камору быстро вошли 3. Эраст Петрович, пристав Солнцев и будочник. Инженер держал фонарь, который, впрочем, сразу загасил, и без того светло было. У пристава в каждой руке было по револьверу, а будочник просто выставил вперед кулачище. «Руки в небо!» — лихо крикнул пристав. «Уложу на месте!» Господин Неймлис встал слева от него, городовой справа. Оба фартовых и доильщик застыли. Первым бросил прут упырь, медленно повернулся и поднял руки. Князь и Очко сделали то же. «Вот паиньки!» — весело воскликнул полковник. «Все здесь, голубчики, дорогие мои, ненаглядные! И вы, мадемуазель, какая встреча! Я вас предупреждал! Пощепетильней со знакомствами! Теперь пеняйте на себя!» Он коротко взглянул на Эраста Петровича и будочника. «Доставайте револьверы, что же вы? Эта публика шустрая, всего можно ожидать». «Я сегодня без огнестрельного оружия», — спокойно ответил инженер. «Оно не понадобится». Городовой же прогудел: «А мне ни к чему. Я, если надо, и кулаком вчистую уложу». «Не дурак оказался пристав-то», — подумал Сенька. «Знал, какого помощника с собой взять». «Сударыня, «И вы, Сеня, встаньте позади меня», — сказал Эраст Петрович, не допускавшим возражений голосом. Скорик-то, по правде говоря, и не думал возражать. Вмиг забежал инженеру за спину и встал у самого выхода. Однако и строптивая смерть спорить не осмелилась, присоединилась к Сеньке. «Иннокентий Романович, позвольте мне произнести небольшую речь», — обратился к приставу господин Неймлис. «Я должен объяснить присутствующим истинный смысл этого собрания». «Истинный смысл?» — удивился Солнцев. «Но он очевиден. Арестовать этих мерзавцев. Единственное, что мне хотелось бы знать, как вам удалось их сюда заманить, и что это за живописная фигура?» Последнее было сказано про Сеньку, который на всякий случай отступил подальше в горловину. «Это мой ассистент», — объяснил Эраст Петрович. «Но моя речь будет не о нем». Он откашлялся и заговорил громче, чтобы было слышно всем. «Господа, у меня очень мало времени. Я собрал вас, чтобы покончить все разом. Завтра, да, собственно, уже нынче, я покидаю пределы города и должен этой ночью завершить свои московские дела». Пристав встревоженно перебил его. «Покидаете? Но по дороге сюда вы говорили мне про то, как мы вместе истребим всю нечисть, и про то, какие это откроет передо мной служебные горизонты. Для меня существуют вещи поинтереснее вашей карьеры», — отрезал инженер. «Например, спорт». «Какой к черту спорт?» Полковник так удивился, что перевел взгляд с арестантов на Эраста Петровича. Рука очка немедленно скользнула в рукав, но будочник в два прыжка выскочил вперед и занес пудовую ручищу. «Пришибу!» Валет немедленно выставил вперед пустые ладони. «Еще раз перебьете меня, и я отберу ваши кольты!» — сердито прикрикнул господин Неймлис на пристава. «В ваших руках от них все равно мало проку». Оглянуться на него снова Солнцев не решился, потому просто кивнул. «Хорошо, хорошо, молчу». Показав всем, кто в курятнике петух, а именно так расценил Сенька поведение инженера, Эраст Петрович заговорил, обращаясь к арестованным. «Итак, господа, я решил собрать вас здесь по двум причинам. Первое состоит в том, что все вы являлись подозреваемыми в деле о хитровских убийствах. Теперь я уже знаю, кто преступник, но все же коротко поясню, чем навлек на себя подозрение каждый из вас. Князь знал о существовании клада. Это раз. Разыскивал его. Это два. К тому же в последние месяцы из обычного налетчика превратился в беспощадного убийцу. Это три. Вы, господин Очко, также знали о кладе. Это раз. Чудовищно жестоки. Это два. Наконец, ведете двойную игру за спиной своего покровителя. Ни во что его не ставите. Крадете с его стола и спите в его постели. Это три. «Что?» — взревел князь, повернувшись к своему подручному. «Чего это он про постель?» Валет лишь улыбнулся, но такой улыбкой, что у Сеньки вся кожа запупырилась. А господин Неймлис уже обратился к Упырю. «Вам, господин доильщик, не давал покоя карьерный взлет князя. Как стервятник, крадущий чужую добычу, вы все норовите выхватить кусок у удачливого соперника. Хабар, воровскую славу, женщину — это раз. Вы тоже не останавливаетесь перед убийствами, но прибегаете к этому крайнему средству, лишь приняв все меры предосторожности. Как и хитровский кладоискатель, отличающиеся маниакальной предусмотрительностью. Это два. «Женщину?» — перебил князь, напряженно вслушивавшийся в эту обвинительную речь. «Какую женщину? Смерть! О чем это он? Мне что, и упырь к тебе лапы тянул?» Сенька глянул на смерть и увидел, что она бледна, как смерть. Нет, лучше сказать, как снег или как полотно, а то непонятно получается. Однако усмехнулась. «И он, и твой дружок Очко. Все вы друг друга стоите, пауки!» Не опуская поднятых рук, князь развернулся и двинул Валета в висок. Но тот, похоже, был наготове, проворно отскочил, выхватил из рукава нож. Упырь тоже сунул руку в карман. «Стоять!» — заорал пристав. «Положу на месте всех троих!» Те застыли, испепеляя взглядами друг друга. Очко ножа не убрал. Упырь руки из кармана не вынул. У князя же на пальцах сжатого кулака посверкивали стальные кольца кастета. «Немедленно уберите оружие», — приказал инженер. «И вас, Иннокентий Романович, это тоже касается. Еще выпалите невзначай. К тому же у нас тут не казаки-разбойники и не полицейские воры, а совсем другая игра, в которой все на равных». «Что?» — опешил полковник. «А то! Вы тоже были для меня одним из подозреваемых. Интересуетесь резонами? Извольте. Вы столь же беспощадны и жестоки, как остальные приглашенные. Ради своего честолюбия не остановитесь ни перед какой низостью и даже перед убийством. Свидетельством тому ваш послужной список, отлично мне известный. Шум на всю Москву о новоявленном потрошителе с хитровки вам выгоден. Недаром вы так привечаете газетных репортеров. Сначала самому создать пугало, наводящее трепет на публику, а потом героически одолеть творение собственных рук. Вот ваша метода. Именно так вы поступили год назад с пресловутыми хамовническими грабителями. Этой шайкой вы сами и руководили через вашего агента». «Чушь, домыслы!» — крикнул пристав. «У вас нет доказательств. Вас в это время вообще в Москве не было». «Но не забывайте, у меня в Москве много старых друзей, в том числе из полиции. Не все они так слепы, как ваше начальство. Впрочем, это сейчас к делу не относится. Я лишь хочу сказать, что провокация с кровавым исходом для вас не внове. Вы расчетливы и холодны. Поэтому в вашу африканскую страсть к избраннице князя я не верю. Эта дама была вам нужна как источник информации». «Как и это тоже!» — простонал князь с такой мукой, что Сеньке даже стало его жалко. «Шалава ты распоследняя! Всех своим подолом загребла, даже псом поганым не побрезговала!» А смерть лишь рассмеялась шелестящим, почти беззвучным смехом. «Сударыня!» — коротко оглянулся на нее Эраст Петрович. «Я требую, чтобы вы немедленно удалились. Сеня, уведи ее». Правильный момент выбрал умный инженер. Так всем остальным голову заморочил, что не до смерти им стало, и тем более не до какого-то Сеньки. Два раза просить Скорика не пришлось. Он взял смерть за руку и потянул в горловину. Ясно было, что затеянный господином Неймлисом стык добром не кончится. Любопытно, конечно, было бы посмотреть до конца, но откуда-нибудь с третьего яруса в театральный бинокль. А оказаться на сцене, когда тут всех валить начнут, премного благодарны, как-нибудь в другой раз. К примеру, после среды во вторник. Шажка два смерть сделала, не больше. А потом уперлась, не сдвинешь. Когда же Сенька попробовал ее за бока тащить, еще локтем под ложечку двинула. Очень больно. Скорик за живот схватился, ртом воздух хватал, а сам в это время из-за смертиного плеча выглядывал, только успевал головой вертеть. Интересно все-таки. Видел, как пристав попятился к стене и наставил один револьвер на Эраста Петровича, второй же по-прежнему наводил на Фартовых. «Так это ловушка?» — воскликнул он, вертя туда-сюда головой еще проворней Сеньки. «Не на того напали, Фондорин! В барабанах 12 пуль на всех хватит! Будников, ко мне!» Городовой подошел к начальнику и встал сзади, грозно сверкая глазами из-под сивых бровей. «Тут Иннокентий Романович не одна ловушка, а целых две», — спокойно объяснил господин Немлес, снова обозванный тем самым непонятным Сеньке словом. «Я же сказал, что сегодня ночью хочу разом закончить все московские дела. Свои подозрения я изложил вам исключительно для полноты картины. Преступник находится здесь и понесет заслуженную кару. Остальных же я пригласил на эту встречу с другой целью, чтобы избавить некую даму от опасных знакомств и еще более опасных заблуждений. Это совершенно исключительная женщина, господа. Она много страдала и заслуживает милосердия. Кстати говоря, она подсказала мне отличное название для операции, назвав вас пауками. Весьма точная метафора. Вы и есть пауки, причем четверо из вас относятся к биологическому виду пауков обыкновенных, а вот пятый — самый настоящий тарантул. Итак, добро пожаловать на операцию «Пауки в банке». Если учесть, что мы находимся в хранилище серебряных слитков, то получается каламбур». Тут инженер сделал паузу, как бы приглашая остальных оценить шутку. «Пятый!» — заморгал Солнцев, взглянув на упыря, князя и очка. «Где вы видите пятого?» «У вас, за спиной!» Пристав испуганно повернулся и уставился на будочника, глядевшего на начальство с высоты своего саженного роста. «Городовой Будников и есть главный из моих сегодняшних гостей», — сказал Эраст Петрович. «Редкий по размерам паучище». Будочник гаркнул так, что с потолка посыпалась пыль. «Вы что, ваше высокородие, белины объелись? Да я...» «Нет, Будников», — резко оборвал его инженер. Вроде не так уж и громко, но городовой смолк. «Это вы объелись, белины, съехали с ума на старости лет. Однако про причину вашего умопомешательства мы еще поговорим. Сначала давайте по существу. Вы были главным подозреваемым с самого начала, невзирая на всю вашу осторожность. Сейчас объясню, почему. Изуверские убийства на Хитровке начались месяца два назад. Убили и ограбили подвыпившего гуляку, потом репортера, собравшегося написать статью о трущобах. Обычное для Хитровки дело, если б не одна деталь — выколотые глаза. Потом убийца точно так же выколол глаза всем членам семьи Синюхиных. Здесь примечательны два обстоятельства. Первое. Невозможно представить, чтобы подобные из ряда вон выходящие преступления совершались на вашем участке, а вы не дознались бы, кто это творит. Это вы-то, истинный хозяин хитровки. Приставы приходят и уходят, сменяются вожаки фартового мира, но будочник вечен. У него везде глаза и уши, он всюду вхож. Ему ведомы секреты и полиции, и общества. Происходили все новые убийства. Вот уже весь город о них заговорил. А вездесущий будочник знать ничего не знает, ведать не ведает. Из этого я предположил, что вы связаны с таинственным кладоискателем, а стало быть, являетесь его соучастником. Мои подозрения укрепились, когда во всех последующих убийствах жертвам перестали вырезать глаза. Помнится, это я вам сказал, что теория о запечатлении предсмертных зрительных образов на сетчатке трупа не нашла научного подтверждения. И все же уверенности, что вы не просто соучастник, а убийца, у меня не было. Вплоть до вчерашней ночи, когда в подвале Ярошенковской ночлежки вы умертвили подростка, одного из ваших осведомителей. Именно тогда я окончательно исключил из числа подозреваемых всех прочих пауков и сосредоточился на вас. «Чем же это интересно будет узнать, я себя выдал?» — спросил будочник, рассматривая инженера с любопытством. Страха или хоть бы даже тревоги на лице городового Сенька не углядел. Тут пришлось снова головой вертеть на пристава. — Ты что, Будников, сознаешься? — в ужасе вскричал полковник и отшатнулся от подчиненного. — Но он еще ничего толком не доказал. — Докажет! — благодушно махнул рукой будочник, по-прежнему глядя только на господина Неймлиса. — У них не отвертишься. — А ты помолчи, ваше высокоблагородие. Твой номер теперь последний. Солнцев только рот разинул, а вымолвить ничего не смог. Это по-книжному называется «утратил дар речи». «Хотите знать, чем себя выдали?» — переспросил Эраст Петрович, усмехнувшийся словам городового. «Да очень просто. Вывиньте человеку шею на 180 градусов, да в один момент, чтобы пикнуть не успел. Можно лишь одним способом — взять рукой за темя и резко повернуть, сломав позвонки и разорвав мышцы. Тут потребно феноменальное силище, которое из всех подозреваемых обладаете только вы, Будников. Ни у князя, ни у очка, ни у господина полковника на это силенок не хватило бы. Людей, способных на эдакий кунштюк, на свете единиц. Вот вся премудрость. Дело о хитровских убийствах вообще не из замысловатых. Если б я не был одновременно занят еще одним расследованием, то добрался бы до вас много раньше. «На всякую старуху бывает проруха», — развел руками будочник. «Уж казалось, как сторожился, а про это не скумекал. Надо было Прошке башку проломить». «Пожалуй», — согласился господин Неймлис. «Только от участия в операции «Пауки в банке» это вас не спасло бы. А значит, исход был бы такой же». «Какой такой исход?» — пытался сообразить Сенька, выглядывая поверх смертиного плеча. «Че будет, когда разговоры закончатся?» Вон, фартовые потихоньку уж руки опустили, и у пристава губы трясутся. Зачнет шмалять из револьверов, вот и будет исход». а инженер с городовым беседовали себе дальше, будто в чайной за самоваром. «Я все могу понять», — сказал Эраст Петрович. «Вы не желали оставлять никаких свидетелей, даже трехлетнего ребенка не пожалели. Но чем вам попугай с собакой не угодили? Это уж не осторожность, а какое-то безумие. Не скажите, ваше высокородие», — будочник погладил вислые усы. «Птица-то была ученая. Я как вошел, армяшка мне говорит: «Здравствуйте, господин городовой», и попугай тут же: «Здравствуйте, господин городовой». Ну, как преследователи, повторил бы. А кутенок, что у мамзельки жил, шибко нюхастый был. Я в полицейских ведомостях читал, как собака вот эта на убийцу своей хозяйки накинулась и тем навлекла на него подозрение. В газетах много чего полезного вычитать можно. Только самого главного не вычитаешь, — сокрушенно вздохнул он, — что можно на шестом десятке сызнова замолодеть. «Это вы про седину в бороду и беса в ребро?» — понимающе кивнул Эраст Петрович. «Да, в газетах про это мало пишут. Надо бы вам, Будников, стихи читать или в оперу ходить. Любви все возрасты покорны и прочее. Я слышал, как вы, мадемуазель смерти, толковали про крепкого человека при огромном богатстве. Себя имели в виду? За 20 лет хитровского царствования вы, должно быть, немало накопили. На старость хватило бы?» «На старость — да. А вот на царевну лебедь вряд ли. Во всяком случае, вы рассуждали именно так. И от невозможности впали в исступление, вас жаждали огромного богатства, начали из-за денег убивать, чего раньше себе не позволяли, а когда прослышали о подземном кладе, вовсе ума лишились». «Так ведь, ваше высокородие, любовь, — вздохнул будочник, — она не спрашивает. Кого ангелом сделает, а кого чертом? Да по мне хоть самим сатаной, только бы моя она была». «Мерзавец!» — взорвался пристав. «Наглая скотина! Еще про любовь рассуждает! За моей спиной такое! На каторгу пойдешь!» Будочник строго сказал: «Молчи, сморчок! Нечто не понял еще, к чему их высокородие клонит». Полковник задохнулся. «Смор!» И не договорил, сбился. «Клонит? В каком смысле клонит?» «Эраст Петрович тоже в смерть втрескались по самые бровки», — объяснил ему будочник, словно несмышленыш. «И порешили, что отсюда, из ямы этой, живым только один человек выйдет, а не сами». «Правильно решили. Их высокородие потому умный человек. Я с ними согласный. 5 тут мертвыми лягут, а наружу выйдет только один, с большущим богатством. Ему и смерть достанется. Только кто это будет, еще поглядеть надо». Сенька слушал и думал: «А ведь прав он, гад, прав». «Затем господин Неймлис всех этих монстров здесь и собрал, чтобы избавить от них матушку-землю, а также некую особу, которой слушать все это было бы ни к чему. Вон как у ней грудь-то завздымалась». Тронул смерть за плечо. «Идем, мол, от греха». Тут и пошло-поехало. «Только поспевай охоть». На словах «поглядеть надо» будочник ударил пристава кулаками по обоим запястьям, и револьверы попадали на каменный пол. В тот же самый миг Очко выдернул из рукава нож. Упырь и князь выхватили револьверы, а городовой, нагнувшись, подобрал один из тех, что выронил Солнцев, и навел дуло на Эраста Петровича. Как Сенька вертел головой. Продолжение. Сенька зажмурился и заткнул уши, чтобы не оглохнуть от неминучего грохота. Подождал секундочек пять, но пальбы не было. Тогда открыл один глаз. Увидел картинку. Прямо как в сказке про околдованное царство, где все жители вдруг взяли и уснули. Позастыли, кто где был. Князь целил из револьвера в Очка, угрожающе занесшего руку с метательным ножом. Пристав успел подобрать один из своих кольтов и метил в упыря, тот, в свою очередь, в пристава. Будочник держал на мушке господина Неймлиса, и лишь сей последний был невооружен. Стоял безмятежно, сложив руки на груди. Никто не шевелился, отчего все собрание, кроме заколдованного царства, еще здорово походило на фотокарточку. «Как же это вы, ваше высокородие, на такую серьезную рандеву без пистолета отправились?» — покачал головой будочник, как бы сочувствуя инженеру. «Очень уж горды. А сказано в Писании, будут постыжены гордые. Что делать-то будете?» «Горд, но не глуп. И вам, Будников, это должно быть известно. Если пришел без оружия, значит, на то имеется причина». Эраст Петрович повысил голос. «Господа, перестаньте стращать друг друга. Операция «Пауки в банке» идет по плану и вступает в завершающую стадию. Но сначала одно необходимое объяснение. Понимаете ли вы, что являетесь членом некоего клуба? Клуба, который следовало бы назвать «Любовники смерти». Вас не поражало, почему прекраснейшая, удивительнейшая из женщин проявила благосклонность к вашим, деликатно выражаясь, сомнительным достоинствам? При этих словах и князь, и упырь, и Очко, и даже полковник повернулись к говорившему, а смерть вздрогнула. Господин Неймлис удовлетворенно кивнул. «Вижу, что поражало. Вы были совершенно правы, Будников, заявив, что если вам одному из всех удастся выйти отсюда живым, смерть достанется вам. Так, вне всякого сомнения, и произойдет. Она сама позовет вас в свои объятия, потому что признает в вас настоящего злодея. Ведь вы, господа, каждый на свой манер истинные чудовища. Не сочтите этот термин за оскорбление, это просто констатация факта. Бедная барышня, которую вы так хорошо знаете, после всех постигших ее несчастий вообразила, будто ее ласки и в самом деле смертельны для мужчин. Потому она гонит от себя всех, кто, по ее мнению, не заслуживает смерти, и привечает лишь худших подонков, которые отравляют своим смрадным дыханием воздух Божьего мира. Мадемуазель Смерть вознамерилась посредством своего тела уменьшить количество зла на земле. Трагичная и бессмысленная затея. Со всем злом ей не справиться. А ради нескольких пауков не стоило и мараться. Я охотно окажу ей эту маленькую услугу. Вернее, вы сожрете друг друга сами. В этот момент смерть что-то прошептала. Сенька навострил уши, но всех слов так и не разобрал. Только одно — раньше. А что раньше-то? Вот почему она Эраста Петровича в зашей прогнала. Испугалась, что он через ее любовь жизни лишится. И меня тоже, между прочим, не за сопливость выперла, а из милосердия, — сказал себе Скорик и приосанился. «Ловко придумал господин Немлис. Ничего не скажешь. Всех их гадов разом извести. Только как же это он без оружия с ними управится?» Будто подслушав Сенькин вопрос, инженер сказал: «Господа пауки, да уберите вы свои бомбарды. Я пришел сюда без огнестрельного оружия, потому что стрелять в этом подземелье все равно нельзя. У меня было время внимательно осмотреть своды. Они совсем ветхие и держатся на честном слове. Достаточно не то что выстрела, громкого крика, чтобы на вас осела вся троица». «Какая еще троица?» — нервно спросил Солнцев. «Не та, которая Отец, Сын и Святой Дух», — улыбнулся Эраст Петрович, — «а церковь Троицы, что в Серебряниках. Мы находимся как раз под ее фундаментом. Я проверил по историческому плану Москвы. Когда-то здесь находились постройки государева денежного двора». «Брешет!» — качнул головой Упырь. «Не может Троица просесть, она каменная!» Вместо ответа инженер громко хлопнул в ладоши. Куча земли и щебня, которой была завалена дверь, дрогнула, и с ее верхушки посыпались камни. «А-а-а!» — подавился криком Скорик и сам себе зажал ладонью рот. Но остальные его не услышали, не до того было. Кто испуганно заозирался, кто втянул голову в плечи, а пристав, тот даже прикрыл руками голову. Смерть оглянулась на Сеньку впервые за все время. Легонько толкнула пальцами в лоб и шепнула: «Не бойся, все устроится». Он хотел ответить, никто и не боится, но не успел. Она снова отвернулась. Эраст Петрович подождал, пока пауки перестанут дергаться, и сказал громко, внушительно: «Прежде чем определиться, кто из нас выйдет отсюда живым, предлагаю высыпать пули на пол. Один случайный выстрел, и победителей не будет». «Дельное предложение», — откликнулся первым будочник. Его поддержал Очко. «Согласен, пуля, как известно, дура. Еще бы. Этим двоим револьвер без надобности, а у Очка его, поди, и вовсе не было». Яростно сощурив глаза, князь процедил: «А я зубами глотку выгрызу!» И, откинув барабан, высыпал пули. Упырь пожался немного, но с верхушки оползня скатилось еще несколько камешков, и он решился, последовал примеру своего лютейшего врага. Приставу расставаться с Кольтом очень не хотелось. Он затравленно оглянулся на выход, видно, подумал, не дать ли деру, но там стоял Эраст Петрович. «А ну, ваше собакородие!» Будочник приставил начальнику револьвер прямо ко лбу. «Делай, чё велено!» Полковник попробовал открыть барабан, но у него тряслись руки. Тогда он просто откинул револьвер в сторону, тот лязгнул об пол, малость покрутился и застыл. Последним избавился от пуль будочник. «Так-то лучше!» — крякнул он, засучивая рукава. От пука локоть ходна морок. Нутка, померяемся кто кого, только тихо. Кто орать будет, тому первому смерть. Князь вытянул из кармана кастет. Очко отошел к стене, тряхнул кистью. У него между пальцами блестящей рыбкой замельтешил клинок. Упырь нагнулся, взял из груды серебряный прут, пару раз махнул, со свистом рассекая воздух. Даже пристав оказался непрост. Отбежал в угол, щелкнул чем-то, и из кулака у него выпрыгнула узкая полоска стали, тот самый ножик, которым он в участке яблок резал. Инженер же просто двинулся вперед, пружинисто ступая на чуть согнутых ногах. Ай да Эраст Петрович, голова палата ловко все обернул. Ну, он им покажет, предвкушающе потер ладони Сенька. Как пойдет руками-ногами молотить по всей японской науке. Скорик тронул смерть за плечо. Гляди, мол, че сейчас будет. Она говорит: «Ах, как хорошо все выходит, будто по молитве. Пусти, Ксенечка». Повернулась, быстро поцеловала его в висок и выбежала на середину каморы. «А вот и я, ваша смерть легка на помине!» Нагнувшись, подцепила с пола брошенный приставом револьвер, взялась за него обеими руками, щелкнула курком. «Спасибо вам, Эраст Петрович», — сказала она остолбеневшему инженеру. «Очень хорошо придумали. Идите себе. Вы здесь больше не нужны. Уводите Сеню, да поживей. А вы, любовнички мои ненаглядные», — обернулась она к остальным, — «тут со мной останетесь». Князь, зарычав, кинулся было к ней, но смерть подняла дуло к потолку. «Стой, выстрелю! Думаешь, побоюсь?» Уж на что князь-храбрец и то попятился. Вот как убедительно она крикнула. «Не нужно этого!» — опомнился господин Немлис. «Прошу вас, уходите! Вы только все испортите!» Она мотнула головой, сверкнула глазищами. «Но уж нет! Как же я уйду, если мне такая милость от Господа? Всегда боялась. Буду неживая в гробу лежать, а все смотреть станут. Теперь никто меня мертвую не увидит, и хоронить не надо. Земля-матушка прикроет». Сенька увидел, как будочник, мелко переступая боком-боком, двинулся к упырю и князю, зашептал им что-то. А Эраст Петрович на них не смотрел, только на смерть. «Вам незачем умирать!» — крикнул он. «Что вы вбили себе в... давай!» — выдохнул будочник. И все трое, он, князь и упырь, кинулись на инженера. Городовой налетел на него всей своей тушей, прижал к стене, ухватил за запястье и растянул Эрасту Петровичу руки крестом. «Ноги!» — прохрипел будочник. «Он легаться мастер!» Князь и упырь присели на корточки, схватили господина Неймлиса за ноги. Он задергался, будто рыба на крючке, а вырваться не может. «Пустите его!» — вскрикнула смерть и наставила револьвер, но стрелять не стала. «Эй, очкастый, отбери у ней оружие!» — приказал городовой. Очко двинулся прямо на смерть, вкрадчиво приговаривая: «Верни, жестокая, молю, молодой любви залог священный!» Она повернулась к Валету. «Не подходи, убью!» Но тонкие руки, сжимавшие револьвер, дрожали. «Стреляйте в него! Не бойтесь!» — отчаянно крикнул Эраст Петрович, пытаясь вырваться. Но могучие лапищи будочника держали его крепко. Да и скорченный упырь с князем, хоть и злобно щерились друг на друга, но пленника не выпускали. «Чертов болван! Стойте!» — взвыл пристав. «Она выстрелит! Вы всех нас погубите!» Тонкие губы Валета расползлись в улыбке. «Сами вы, болван! Мадемуазель не выстрелит! Пожалеет красавца брюнет! Это пес легавый называется любовь!» Внезапно он сделал два быстрых широких шага, вырвал у смерти кольт и отбросил его подальше, к самому выходу, после чего спокойно сказал: «А теперь кончайте, умника, можно». «Чем, зубами, что ли?» — просипел побагровевший от натуги будочник. «Здоровый черт, еле держим». «Ну что ж», — вздохнул Очко, — «долг интеллигенции помогать народу. Ну-ка, служитель правопорядка, чуть в сторонку». Городовой отодвинулся, насколько мог, а Валет не спеша поднял нож, готовясь к броску. Сейчас сверкнет стальная молния, и не будет больше Эраст Петровича Неймлиса, американского инженера. Кольт валялся на полу в двух шагах от горловины и посверкивал вороненой сталью, будто подмигивал Сеньке, что скорик слабо. А была не была, двум смертям не бывать, одной не миновать. Он кинулся к револьверу, схватил его и как заорет: «Стой, Очко, жизни лишу!» Тот обернулся. Редкие брови удивленно поползли вверх. «Ба, явление седьмое! Те же и скорик! Зачем ты вернулся, дурашка?» «Эй, малый!» — зачастил жавшийся к стене пристав. «Не вздумай! Ты не знаешь, тут стрелять нельзя, обвал будет, завалит вчистую!» «Обвал!» — вдруг пронзительно крикнул Эраст Петрович. В то же мгновение раздался грохот, куча земли и щебня, загораживавшая дверной проем, шевельнулась и обрушилась. Под истошный вопль пристава из завала выпросталась плотная коренастая фигура в черном, упругим шагом она выкатилась на середину сокровищницы и с воинственным клёкотом кинулась на Валета. Масса! Вот уж чудо так чудо! Эраст Петрович немедленно воспользовался замешательством врагов. Князь отлетел в одну сторону, упырь в другую. Из лап будочника инженеру, правда, вырваться не удалось, и после короткой борьбы оба рухнули наземь, причем городовой очутился сверху и пригвоздил господина Неймлиса к земле, по-прежнему крепко держа его за запястье. Однако теперь упырь и князь помогать будочнику не стали. Ненависть друг к другу оказалась сильней, сцепившись, фартовые покатились по земле. Очко швырнул нож в японца, но тот успел присесть. Так же легко Масса увернулся от второго и третьего ножа. Однако, опустошив свой манжетный арсенал, Валет не угомонился. Откинул полу длинного сюртука, и Сенька разглядел прикрепленную к брючному ремню деревянную тросточку. Что у Очка в трости, скорик помнил. Длиннющая заточка под названием шпага. Не забыл он и про то, как лихо управляется Валет с этой страшной штуковиной. Заложив левую руку за спину и выставив вперед ногу, Очко засеменил вперед, высвистывая клинком сверкающие круги. Масса попятился, еще бы с голыми-то руками. «Стрельну! Сейчас стрельну!» — закричал Сенька, но никто на него даже не оглянулся. Он стоял как дурак с заряженным револьвером, а все на него плевали с отхарком, каждый был занят своим делом, будочник сидел на инженере и все норовил припечатать его в лицо своим чугунным лбом, князь и упырь рычали и взвизгивали, будто два сатаневших кобеля. Очко загонял в угол массу. Смерть пыталась стащить городового с Эраста Петровича. Только куда ей против такого бугая? Полковник очумело озирался по сторонам, выставив вперед свой нож-попрыгунчик. «Что встал, собакородия?» — прохрипел будочник. «Вишь, одному мне не сладить. Режь его, промеж собой после разберемся». Подлый пристав, еще слуга закона называется, послушался, кинулся резать лежащего. Оттолкнул смерть, замахнулся, но она вцепилась ему в руку. «Да смотрите же на меня, гады!» — плачущим голосом закричал Сенька, потрясая кольтом. «Сейчас как пальну! Всех к бесовой теще завалит!» Солнцев перехватил нож левой рукой, не глядя ткнул смерть острием в бок. Та осела на пол. Лицо у ней сделалось удивленное. Точеные брови поднялись кверху, будто от некой радости. Она осторожно прикрыла руками раненое место, и Сенька с ужасом увидел, как меж ее белых пальцев заструилась кровь. «Подвинься, черт!» — выдохнул пристав, опускаясь на колени. «Сейчас я ему в шею!» И стало Скорику все равно. «Пускай Святая Троица всех тут подавит, раз такие дела!» Он выставил вперед револьвер и, не целясь, нажал на крючок. Оглох сразу. Даже выстрела толком не слышал, просто заложило уши и все. Из ствола скакнул язык пламени. Голова полковника отчаянно мотнулась в сторону, словно указывая некое направление. И тело тут же последовало указанию. Именно в ту сторону и повалилось. А дальше все закончилось очень быстро, в гулкой и страшной тишине. Потолок-то ничего не обрушился. Только пыль немножко осыпалась. Зато Эрасту Петровичу удалось выдернуть у оглянувшегося на грохот будочника левую руку. Этой рукой инженер распорядился следующим образом. Сжал в кулак и коротко ударил городового пониже подбородка. Будочник только всхрапнул, да и бряк на бок, чисто бык на бойне. Сенька повернулся в другую сторону, застрелить уж заодно и очка, пока своей тыкалкой массу не пропорол. Но обошлось без Скорикова участия. Загнав сенсея в самый угол, валет, как разжатая пружина, выбросил вперед руку со шпагой и по всему должен был бы пришпилить японца к стенке. Но клинок со звоном ударился о камень. Масса скакнул влево и плеснул рукой. Из руки вылетело что-то маленькое, блестящее. Очко вдруг закачался, будто ватная кукла. Вяло потянулся к горлу, но не достал. Руки у него обвисли, колени подогнулись, и валет рухнул навзничь. Голова запрокинулась. Стало видно, что в горло глубоко впилась стальная звездочка с острыми краями. Вокруг диковинной штуки пузырилась темная кровь, а сам очко лежал тихо, только немножко дергал ногами. И князь с упырем тоже больше не брыкались, по полу не катались. Сенька пригляделся, увидел, что затылок у упыря пробитый, весь в темных вмятинах от кастет. Располагался пробитый затылок аккурат там, где полагалось быть князевой глотке. Выпученные глаза бывшего Сенькиного ненавистника неподвижно пялились в потолок. Вот тяна! Сколько раз грозился, что глотку порвет, а самому ее и перегрызли. Напился-таки упырь князевой крови. Пожрали пауки друг дружку. Про все про это Сенька думал, чтобы не думать про смерть. Даже смотреть в ее сторону не хотел. Когда же все-таки воровато оглянулся, она сидела, прислонясь к стене. Глаза закрыты, лицо застывшее, белое. Скорик быстрее опять отвернулся. Понемногу звенящая тишина отступала. Стало слышно, как икает будочник, как кряхтит масса, выдергивая из валетового горла свою чудо-звездочку. «Не обвалился потолок-то», — сказал Сенька инженеру дрожащим голосом. «А с чего б ему обваливаться?» — просипел Эраст Петрович, вылезая из-под тяжелой туши городового. «Тут такая кладка! 1000 лет простоит! В нем, пожалуй, пудов 8. Ну что стоишь, Сеня? Помоги даме подняться!» Не видал, значит, господин Немлис, как пристав ее ножом-то. «А этот не очухается?» — спросил Скорик проикающего будочника. «Не из опасения, а чтоб время потянуть. Можно было пока перед самим собой прикинуться, что смерть у стенки просто так сидит, не мертвая, а спит или, к примеру, сказать, в обмороке». «Не очухается. Это был удар... коготь дракона. Он смертелен». Вот Эраст Петрович встал, двинулся к сидящей деве, протянул ей руку. Сенька всхлипнул, приготовился. Сейчас инженер вскрикнет. А смерть оказалась никакая не мертвая. Вдруг взяла, открыла огромные сияющие глаза, посмотрела снизу вверх на Эраста Петровича и улыбнулась. «Что? Что с вами?» — испуганно спросил он. Опустился на корточки, отвел ее пальцы. И правильно Сенька угадал, вскрикнул. «Зачем вы, зачем?» — забормотал господин Неймлис, разрывая на ней платье и нижнюю рубашку. «У меня все было рассчитано. Масса заранее разобрал завал, сидел в засаде и только ждал сигнала. О, Господи!» — застонал он, увидев черный разрез пониже левой груди. «Я знаю, ты и без меня бы справился», — прошептала смерть. «Ты сильней». «Тогда зачем, зачем?» — прерывающимся голосом спросил он. «Чтоб ты жил. Нельзя тебе со мной. Теперь ты вечный. Теперь тебя ничем не возьмешь. Я, твоя смерть, умерла». И закрыла глаза. Эраст Петрович снова вскрикнул еще громче, чем в прошлый раз, а Сенька заревел. Но она не умерла. Все-таки недаром ее перед тем, как смертью наречь, звали «Живой». Спроста такие клички не дают. Она еще долго потом жила, может, целый час. Дышала, даже раз легонько улыбнулась, но говорить не говорила и глаз не открывала. А потом дышать перестала. «Красивая какая!» — думал Сенька. «А в гробу, если с лица грязь пыль смыть, да волосы расчесать, да цветами уложить, тут нужен флёр-д'оранж, который означает чистота, и еще веточка тиса, вечная любовь, вообще загляденье будет. Заберут ее отец-мать, потому что ихнее право, и закопают ее в сырую землю, и поставят сверху белокаменный крест, и вырежут на нем, как ее там раньше звали, а пониже припишут: здесь похоронена смерть». Как Сенька читал газету. Как взяли старт, так и гнали по шоссе 14 часов без передышки, не сговаривались. Почти 300 верст промчали, только 2 раза топливо из бидона в бак подлили. За весь путь между шофером и ассистентом не было сказано ни слова. Сенька делал, чего полагалось. Дудел в клаксон, махал флажком на крутых поворотах, свешивался через дверцу, смотрел, не разболтались ли колеса. Еще ассистенту полагалось следить по карте за маршрутом, но это у Скорика получалось плохо. Только голову наклонит, и сразу нос течет, из глаз соленая вода капает, в горле ком. Карты от слез не видать, одни цветные пятна, а если вдаль глядеть, чтоб ветер раздувал волосы, тогда ничего, глаза и щеки высыхали быстро. Плакал ли господин Неймлис, было непонятно, потому у инженера под очками-консервами лицо почти не просматривалось, Губы у него все время были крепко сжатые, но уголок рта вроде бы подрагивал. А сразу за Вязьмой на переднем колесе треснула цельнолитая шина. Делать нечего, пришлось толкать трипет обратно до города, ведь не поедешь на двух колесах, чай не велосипед. Запасные шины, как и все прочие запасные детали, ехали в конном экипаже вместе с Масой и его спутницей. Карета давным-давно отстала от ковра самолет. Хорошо, если завтра к вечеру в Вязьму прикатит. Посему, хочешь не хочешь, пришлось устроить ночевку с дневкой. Это тоже решилось, само собой, опять-таки без слов. Ужинать спортсмены не захотели, разошлись по комнатам спать. Утром Сенька вышел из гостиницы, шуганул местных пацанов, чтоб не терлось возле аппарата, на ихние дурацкие вопросы отвечать не стал, не то было настроение. Пошел на станцию за московской газетой. «Ну-ка, пропечатали или нет?» Он сразу развернул «Ведомости» на пятой странице, где про театры и спорт. Пропечатали, куда им деваться. Старт состоялся. Невзирая на дождь и ветер, вчера в полдень на Триумфальной площади собрались поклонники автомобилизма, сей новоявленной религии, пока еще экзотической для наших просторов. Состоялся старт мотокросса «Москва-Париж», о котором мы уже писали и ход которого намерены освещать посредством телеграфических сообщений. Публика проводила шофера господина Неймлиса и его юного ассистента энтузиастическими аплодисментами. Спортсмены выглядели взволнованными и сосредоточенными. От общения с представителями прессы уклонились. «Мы не станем желать им 7 футов под килем. Глубоких ухабов на российских просторах и без того довольно. А лучше, как это принято у автомобилистов, пожелаем крепких шин и надежной искры». Заметку Сенька прочел 10 раз, а про юного ассистента даже вслух с выражением. Аккуратно свернул «Ведомости» и вдруг заметил на первой странице крупный заголовок. «За други своя. Кровавая драма на Хитровке. Сообщаем некоторые подробности вчерашнего события, о котором ходит столько слухов и домыслов. В ночь на 23 сентября в печально знаменитых хитровских трущобах произошла настоящая баталия между силами закона и бандитами. Полиция положила конец преступной карьере главарей 2 опаснейших московских шаек — князя и упыря, предпочевших аресту смерть. Убит также беглый каторжник из бывших студентов Кузьминский, давно находившийся во всероссийском розыске. Увы, не обошлось без потери среди охранников порядка. Защищая москвичей, пали геройской смертью пристав 3-го Мясницкого участка полковник Солнцев и старший городовой Будников. Первый был молод и подавал большие надежды, второму оставалось всего 2 года до заслуженной пенсии. Вечная память героям. Адъютант оберполицмейстера отказался сообщить прессе какие-либо дополнительные сведения, присовокупив лишь, что в перестрелке была убита еще и некая особа женского пола, любовному Маруха князя. Однако нашему корреспонденту удалось выяснить одно интересное обстоятельство, самым прямым образом связанное с хитровской трагедией. Читайте на странице 3 в разделе «Происшествия» статью «Благородный поступок». «Вот гады, вот псы поганые!» — возмутился Скорик. «Так все перекрутить, так переврать! А про Ираста Петровича и Масу ни слова, хотя господин Неймлис оставил в участке пакет на имя главного полицейского начальника и все как есть там описал. Нашли героев. Письмо нужно написать в редакцию. Вот что, пускай люди правду знают. У, газетчики, брехуны проклятые, печатают не весь что и даже не проверят». Еще не остыв, Сенька открыл 3-ю страницу. Что за поступок такой? Ага, вот. Благородный поступок. По сведениям, полученным редакцией из конфиденциального источника, бой между полицией и разбойниками, смотрите статью «За други своя» 1-я страница, стал следствием засады, которую полицанты 3-го Мясницкого участка устроили в некоем подземном тайнике, где хранились огромные ценности старинного происхождения. Позавчера к мировому судье теплостанского участка Московской губернии поступило письмо, написанное по поручению несовершеннолетнего С. Скорикова, который отыскал в недрах Хитровки клад баснословной ценности. Вместо того, чтобы присвоить сокровище, как, вероятно, поступили бы большинство москвичей, благородный юноша решил верить находку попечительству городских властей. Местонахождение сокровища сделалось известно бандитам, о чем, в свою очередь, через секретных осведомителей узнала полиция, разработавшая план той самой смелой операции, о которой сегодня говорит весь город. Мы же от имени жителей Первопрестольной поздравляем образцового гражданина Скорикова с причитающимся по закону вознаграждением. Себя же поздравим с тем, что подрастает чудесное поколение, которому можно без опаски доверить судьбу новорожденного 20 века. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифло-информационным комплексом «Логос ВОС». Декабрь 2001 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина, читал Евгений Терновский.